Берегите отцов, сыновья. Не скрывайте любви и почтения. Лишь с отцом полноценна семья. Проявляйте всегда уважение. Посмотрите отцовы в глаза. Радость в них или нотка печали. Непроста у кормильца стезя. Его руки вас в детстве качали. Берегите отцов, сыновья. Это слово и к дочерям тоже. В простоте отца не коря, на Иисуса вы будьте похожи. Сам небесный отец повелел, чтоб родителей мы почитали. Посмотрите, а он постарел, серебристыми волосы стали. Сын, отца береги, уважай, дорожи с ним общением, беседой. Ненароком не обижай, отведи от любимого беды. Будет время, ты станешь отцом. За любовь твою и почтение на твоих сыновьях и семье будет Божье благословение.